Тиффани взглянула на потолок. На потолке, отчаянно вцепившись в стену. Тиффани взглянула на потолок. На потолке, отчаянно вцепившись всеми четырьмя лапами в балку, висела кошка, которая наградила Тиффани взглядом. Кошка, у которой проблем выше крыши, может переглядеть даже ведьму. А это... А это, если и была ниже крыши, то совсем не намного. После недолгих поисков Тиффани... Да что такое?